Глава 26. Теперь вы видите, что ничего не видно. А почему ничего не видно? Вы сейчас увидите. Эрнест Резерфорд. Зрелище было красочным. Огромный, залитый утренним светом луг с пятью белыми шатрами, а перед ними, уже верхами, несколько десятков готовых к началу охоты лордов и леди. Пышно одетые, смеющиеся, на лоснящихся конях. Лошади в нетерпении перетаптывались, звенели удила. Между всадниками сновала прислуга, помогая подогнать стремена, проверяя подпруги, поднося фляжку или забытый арапник. У многих охотников были луки, у некоторых — пики и мечи. Чуть поодаль поскуливали и рвались с привязей собачьи своры, которых удерживали пешие псари. Псы были узкомордыми, широкогрудыми и поджарыми. Над морем пятнистых спин неистово мотались веера светлых пушистых хвостов. Ясно, какая-то специальная охотничья порода. «Ирские борзы!» — словно почувствовав мой интерес, произнес Колин. «А вон на другой стороне луга. Рыжих видишь? Это лигерские гончие». Досель я таких и не слышала. Но чудеса-то. Это король Лигер вывел породу гончих и увековечил таким образом имя, или же его самого нарекли в собачью честь. Хм, главное не сказать никому такое вслух. Впрочем, я тут вообще никого не знала, да и как здороваться, сидя в седле, было не совсем понятно. Покосилась на брата. Тот церемонно, не спеша кивнул головой. Вроде как отдал общий поклон. Я повторила и начала разглядывать всадников. В другое время я постаралась бы хорошенько рассмотреть туалеты дам. Но сейчас меня интересовало одно. Здесь ли лорд Винзимир? Может, случилось счастье? И от наших добрых пожеланий того понос пробрал. Вот бы была удача. Эх, увы, зараза к заразе не липнет. Он сидит на гнедом. Сам в коричневом с зеленой отделкой. Прислонится к елке, и фиг его заметишь, пока не наткнешься. Интересно, это у него вкус такой? Или посол специально оделся так, чтобы с трех шагов не разглядеть? Кстати, а с кем он разговаривает? Этого мужчину я никогда не видела, но на всякий случай запомню лицо. Мало ли что. Эль, внимание, заставил меня обернуться лорд Тиура. Смотри, вон тот, в алом плаще, принц Уотрик. Постарайтесь с Колином от него сильно не отставать. За короля я не волнуюсь, его охраняет ваш отец. Но подстраховать наследника, думаю, стоит. Вздохнула. Нас пригласили развлечься или на работу? Похоже, второе. Кстати, а где лорд Трент и его величество? А король где? Отдыхает в шатре. Как выйдет, так все и начнется. Ждать пришлось недолго. Все началось шумно. Больше полусотни всадников — это настоящая толпа. И когда звук рога из леса донес, что у собаки, оказывается, часть псов уже отправилась с егерями в лес, взяли след оленя, и зверь поднят, началась форменная неразбериха. Лес был чистым, без валежника и бурелома. Очевидно, за его состоянием следили. Но на этом хорошие новости кончились. В первый момент я растерялась и отстала. За кем скакать-то? За братом или за принцем? Колина рядом не видно. Вот же, минута не прошло, как исчез в этом столпотворении. Так что держусь за маленьким алым пятном принцева плаща впереди. Тогда брат тоже по логике окажется рядом. А как его увижу, пристроюсь в хвост. Не нужен мне их олень. Я просто хочу, чтобы все вернулись домой живыми и целыми. Принцип охоты прост. Гнать зверя до тех пор, пока тот не сдастся или не собьет собак со следа, скажем, бросившись в реку. Но, как мне объяснили, больших рек в округе не имелось, а местность была почти равнинной. Изредка попадались пологие холмы, а так, на день пути окрест, старый строевой лес с редким подлеском, широкие поляны и сетка просек. Эх, тут бы не носиться, сломя голову, а грибы пособирать. Но куда подевался Колин? Брат был в синей охотничьей куртке, с более яркими бирюзовыми обшлагами и воротником, а лорд Тиура в малиновом. Но что-то я ни того, ни другого рядом не наблюдаю. И лорда Винзимира, хотя не сказать, что я тем огорчена, тоже поблизости не видно. Впрочем, этот гад одет так, что если сам передо мной из кустов не выскочит и не гавкнет, я его и не замечу. А крутить головой на галопе особо некогда. Нужно конем править. Ну да, бурелома здесь нет. Но деревья-то стоят на местах, и если зазеваешься, лошадь может пролететь слишком близко к очередной сосне или березе, так что выступающее колено всадника заденет за ствол. И очевидно, что пострадает не последний. Но вообще скачка захватывает. Ясень, несмотря на затянувшуюся утреннюю прогулку, полон сил, воздух свеж, тронутый осенью лес прекрасен. А еще есть азарт погони. Несущиеся впереди и рядом кони, заливистый лай собак и зов охотничьих рогов. Я сама не поняла, как, качая поводом, обошла нескольких скачущих впереди, пытаясь приблизиться к призывно мелькающим меж стволов огненному плащу. Рядом с принцем и чуть позади мчался десяток всадников в синих накидках. Должно быть охрана. Но куда подевались Колин с лордом Тиурой? Эх, если даже остановлюсь и попробую их поискать, в лесу это безнадежно. Остается только следовать за принцем Отригом и надеяться, что они найдутся сами. Мы пересекли уже 3 или 4 поперечных просеки, когда впереди что-то случилось. Тон лая гончих изменился. Теперь в нем слышались поскуливание и неуверенность, словно псы сомневались, куда бежать дальше. Неужели олень сумел их сбить со следа? Если так, плакать не стану. Не то, чтобы я особенно жалела этого оленя, за которым гналась целая толпа, но до сих пор для меня охота была способом добыть пропитание, а не забавой. Так что пусть удирает, если может. Но лай снова стал заливистым. Только показалось чуть странным, что направление скачки, судя по солнцу, проглядывавшему из-за низких облаков, изменилось. Может, изначально оленей было 2, а потом они разделились? Или старый след пересек более свежий? Потом справа кто-то громко закричал. «Кабаны! Кабаны!» и задудел в рог. Часть охотников повернула на крик. «Угу, свинья в руках, лучше оленя в небе, то бишь чаще». Впрочем, я успела заметить, как одна пара, леди в бордовом и скакавший рядом кавалер, направилась и вовсе в непонятном направлении, где ни кабанов, ни оленей вроде бы не предвиделось. Наверное, для приватной беседы. Но мне надо продолжать следовать за принцем. Больше додеваться некуда. Какое-то время мы мчались по лесу дальше. Кустов стало больше, появились пни и ямы. Приходилось смотреть в оба, чтобы не влететь куда не надо. Темп скачки снизился, и хорошо. А то бы я точно отстала. Ясень, которому казалось все нипочем, даже сократил разрыв до алого принца. Только странно. Синих плащей охраны вокруг будто бы стало меньше. В начале охоты вроде бы их была целая толпа. Порядка 2 дюжины. А сейчас я насчитала только 4. Куда делись остальные? По спине прошел холодок дурного предчувствия. Впрочем, людей вокруг еще много, так что, может, сопровождающие просто отстали или отвлеклись на кабанов с зайчиками. А Колина чуть придержала ясень, оглядываясь. Так и не видать. Хоть ау, начинай кричать. И лорд Тиура тоже, изменщик коварный, меня бросил. Ладно, ведьмы не пропадут. Только я кончила себя уговаривать, что все в порядке, и нечего саму себя пугать, как из-под копыт ближайшего ко мне синеплащника прыснул, треща крыльями, выводок птиц. Лошадь само собой шарахнулась, дала козла и помчалась, заложив уши в сторону. Всадник, едва не вылетевший из седла, напрасно дергал повод, пытаясь остановить понесшего коня. Зато скакавшие чуть впереди меня лорды осадили лошадей и схватились за луки. Эх, вот бы этот неистовый отрик тоже затормозил. Так нет, летит дальше. Конечно, вряд ли куропатки или кто это там был сговорились с лордом Ведзимиром. Но, как ни крути, стало еще на одного охранника меньше. Хотя что я волнуюсь? Есть же маг. Ну, точнее, теоретически, он должен быть где-то рядом. В общем, не отстаю от отрига и верю в лучшее. Но пока, на всякий случай, прикрою улы капюшоном. А то вдруг неведомый враг решит, что маг тут я, а от арбалетного болта увернуться трудно. Но куда нас несет? Собаки лаяли где-то впереди. Нас несло по густому лесу. Когда сбоку послышалась знакомая птичья трель, я сначала ушам не поверила. А потом задохнулась от радости. Кай! Это же Кай! Он меня нашел, значит, наставник с братом тоже где-то неподалеку. Или нет? Потому что сорокопут спикировал мне на голову, на секунду присел на плечо а потом мотанулся куда-то вправо, где ни одного всадника ни вдали, ни вблизи видно не было. Предлагает следовать за ним? А как же Отрик? От меня, конечно, толку немного, но помогу, чем смогу. Потому что дело явно нечисто. Синих плащей уже осталось только два. А куда и как пропал третий, я и не заметила. Если бы маг был рядом и настороже, разве такое могло бы случиться? Могу ли я сейчас бежать, оставив у Отрига на произвол судьбы? Если брошу принца, а того убьют, как я потом буду себя чувствовать? Обернулась к Сорокопуту. Найди хозяина. Скажи, я скачу за принцем. Тут что-то неладно. От эскорта осталось всего два человека. Понял? Спеши. Кай издал резкую трель и метнулся вверх в гущу ветвей. И вовремя. Там, где только что была птица, просвистела стрела. Я обернулась, чтобы увидеть стрелявшего, и напоролась на искренне разочарованный взгляд парня в бордовом на сером коне. Эх, не попал. О боги, что за мир. Даже в самом глухом лесу всегда можно напороться на идиота. Вот же горе-охотник. Сорокопута от куропатки отличить не может. Пусть радуется, что промазал. Потому что если б попал, то потом от лорда Тиуры так попало бы в ответ. Я за хаоса убила бы. Ой, а принц куда за это время умчался? Ясень, давай, надо догонять. Пока скакала, пригнувшись к шее коня, радовалась, что не согласилась на дамское седло. А еще сделала то, до чего могла бы додуматься и раньше, если бы была посообразительнее и поопытнее. Перешла на магическое зрение и увидела, как под копытами одного из спутников принца вспыхнул магией и буквально выхлестнул из земли корень, заставив споткнуться, а потом упасть на колени коня. Всадник перелетел через шею и остался лежать. Надо же, я так и подозревала, что дело нечисто. Получается, где-то рядом есть маг земли, причем он не на нашей стороне. Но что предпринять? А, вот, есть идея. Дав шенкеле коню, пригнулась к самой шее. Ясень, давай, милый, нам надо их догнать. И быстро. Быстро не вышло. Гнались мы минут 7, никак не меньше. Но трудности начались именно когда догнали. Мне в первый раз в жизни предстояло общаться с принцем. Причем без поклонов, политеса и подходов издали. Присутствовало чувство, что время поджимает. Хотя, почему я должна убеждать именно принца? Уставилась на усатого дядьку в синем плаще, скакавшего рядом. «Принца хотят убить! Быстро! Меняйтесь плащами!» «Кто посмел?» — вылупился на меня охранник. «И ты кто такая?» «Не знаю, кто. Но где весь эскорт, как думаете?» «А я — дочь лорда Иранда. Попробую помочь. Сделаю, что смогу. Быстрее, ныряйте в те елки и меняйтесь плащами». «Понял. Принц, за мной!» Слава богам, принц идиотом не оказался. Вопросов вроде «А как же олень?» не последовало. Наверное, высшие силы решили, что норма по идиотам на сегодня уже выполнена. Через пару минут дело было сделано. Коней менять не пришлось. Оба были вранными. Всадник в алом плаще помчался дальше, вслед за лаем собак, а мы с принцем замерли в гуще молодых елок, ожидая, пока изрядно поредевшая кавалькада проскачет мимо. Пока стояли, я разглядывала принца Отрига, а тот меня. Ничего так. Худощавый, легкокосный подросток с подвижным лицом и внимательными серыми глазами. Волосы темно-русые, длинные, манеры сдержанные. Молчание нарушила я сама. «Меня зовут Эль, и я думаю, это покушение. Причем замешан кто-то из магов Земли. И посол Винзимир, тот тоже маг. Правда, какой именно, я не знаю. Но сильный, намного сильнее меня. Почему Земли?» Я видела, как ноги одного из коней опутал корень, и был всплеск магии. «Ты маг?» «Я не дамаг. Моей магии всего 2 года. Но кое-что могу. Принц, я здесь в первый раз. А вы, наверное, бывали неоднократно. Как быстрее выбраться в безопасное место? Можно вернуться в лагерь. Но это долго. Думаю, лучше добраться до короны великана. Там нас найдут. Да. Почему Винзимир?» «Посол хотел напасть на меня с братом прямо во дворце на приеме. Спас нас лорд Тиура. Он, кстати, мой наставник. А что такое корона великана?» «Высокая скала. С несколькими вершинами, похожая на корону. Там рядом наблюдательный пост егерей». «Хм, спасут ли егеря от мага?» Вопрос риторический. «А где маг, который вас охраняет?» «Не знаю. Я думал, он скачет следом. Эх, покачала головой. И ведь не объяснишь, что принцы, которые не знают точно, а только предполагают, редко становятся королями. Ты не похожа на дворцовых леди. Как тебя, говоришь, зовут? Эль. Развивать тему не стала, потому что слегка обиделась. Мало того, что я к нему на «вы», а он в ответ тыкает, так еще и имя своей спасительницы с первого раза запомнить не потрудился. Кстати, вон бы узнать, как там ускакавший охранник еще благополучно уводит погоню прочь или нас уже раскрыли. Принц, нужно торопиться. Давайте пока поедем. Посмотрела на как раз выглянувшее солнце, на лес и махнула рукой. Туда. Ну да, главное свалить куда-нибудь в сторону и запутать след. Потому что сейчас олень — это мы. И надеюсь, что у охотящихся на нас нет гончих. Мы, сберегая силы коней, двигались короткой рысью. Отрих попытался что-то спросить, но я покачала головой. «Погодите, я думаю, а если начертить на плащах руны для отвода глаз, это поможет?» «Понятно, на лорда Винзимира такое не подействует, но если у него есть сообщники, а они наверняка есть, может сработать. Или вот, еще лучше, сейчас я наложу на нас морок, чтобы всякие шатающиеся по лесу идиоты и те же сообщники нас не узнали. А когда выберемся к своим, развею». «Принц, остановитесь!» «Зачем?» «Хочу наложить на вас морок. От лорда Винзимира или кого-то столь же сильного это не спрячет, но все посторонние перестанут нас узнавать». «Понятно. Беспокоитесь о соучастниках?» «А он не глуп. Возможно, выживать во дворце не намного легче, чем в придорожной канаве. А выживание оттачивает ум». «Кстати, Эль, пока ты не замаскировала нас иллюзией, можно спрошу, зачем ты надела васильковый плащ к зеленому платью?» «Какой такой васильковый плащ?» «Это он о чем?» С утра, точно помню, надевала темно-зеленый. Обернулась, потянула невидную до того полу и ахнула. Подумав несколько секунд, прищурилась и вперилась взглядом в ткань. Та начала мерцать, как бы переливаться, но цвета не изменила. Выходит, на мне уже есть морок. Причем сделан он так, что сама я, не скажи мне об этом в лоб, не озабоченный политесом подросток, и не заметила бы. А еще, раз снять я его не могу. «Значит, наложил иллюзию маг, который намного сильнее меня». И задохнулась от пришедшей догадки. «Наверняка на Колине, а может и на лорде Тиуре, тоже висят незаметные морки, изменившие их облик. Получается, мы разделились в начале охоты, потому что перестали друг друга узнавать». «Ну да, ведь когда ищешь кого-то, сначала обводишь беглым взглядом округу. И если искомая персона в красном, ты никогда не станешь разглядывать тех, кто в синем». Надеюсь все же, что лорд Тиура не попался на эту уловку. И сейчас он где-то вместе с моим братом. Перекроет ли моя иллюзия иллюзию вражеского мага? Вряд ли. Хотя что я? Снова дернула за полуплащ и хихикнула. Достаточно вывернуть его наизнанку. И пусть их вредительство меня до посинения ищет. А принца сейчас замаскирую. На секунду возник соблазн превратить юного отрига в девушку, а самой обернуться парнем. Но одернула себя. Такого святотатства мне не простят. Будь я одна, может, и рискнула бы пошутить. Но теперь за моей спиной дом Эрант с его славными традициями, историей и прочими бла-бла-бла. И отдуваться за выросшую в канаве девицу с нездоровым чувством юмора мои родственники не обязаны. Так что теперь вы принц, средних лет придворный, а я ваша племянница. Вы будете в зеленом, а я в серо-голубом. У вашего Воронова я закрашу чулки и нос, у своего проточну на лбу. Постойте минуту спокойно. Это быстро. Да, ваш меч. Он какой-то фамильный? Его я тоже изменю. И не волнуйтесь. Через несколько часов мороки спадут сами собой. Отрик кивнул и заинтересованно уставился на меня. Что, ждет пасов, бормотаний на древнеферейском и художественных завываний? Не дождется. Мороки творятся в уме. Погладила самолюбие то, что когда я закончила, принц распахнул глаза и изумленно ахнул. А потом стал вертеться в седле, себя оглядывая. Не знаю, поможет ли то, что я сотворила, но стало чуть спокойнее. А через полчаса мы выехали на идущую с запада на восток просеку. «Поищем указатель?» — предложила я. На одной из стрелок значилось «Лаяр». «Угу. Всего 5 или 6 часов бодрой езды, и мы в столице». Еще бы Северный полюс отметили, весельчаки. Ну, охотничий дворец, главный лагерь, а также корона великана, на указателях присутствовали тоже. «Ну и куда поедем?» «Наверное, туда, где в лес снова сворачивать не надо. А это, как и предложил принц Уотрик, скала великана, кстати, и Лояр в том же направлении. Вокруг вроде бы было спокойно. Лай собак стих вдали, а звуки рога звучали так приглушенно, словно доносились из-за горизонта или вообще с того света. Я напряженно осматривалась, но магическое зрение не показывало ничего особенного. Лес и лес. Вон белка прыгает. Но ничего подозрительного в ней нет. Принц молчал. Я тоже. Не потому, что парень был мне несимпатичен, а потому что бешено думала, как еще можно нам помочь. Скажем, я могу запустить в небо огненный шар, чтобы его было видно издалека. Но не выдам ли я так нас врагам? Не доберутся ли они до наших ценных шкурок быстрее лорда Тиура с подмогой? Эх, вот бы меня снова нашел Кай. Я сразу бы почувствовала себя лучше. Или ему может помешать морок? В прошлый-то раз был другим только плащ, а сейчас я изменила все, включая лицо. Не исключено, что сорокопут меня ищет, но не может отыскать. Да, чтобы мне озадачиться этим вопросом раньше, пока мы были в академии, и проверить. Ладно, будем выпутываться сами, как сумеем. Наконец принц не выдержал. А это точно покушение? Из дюжины охранников остался только один, а маг пропал. Это нормально? А на меня, кстати, нацепили морок, из-за чего мы с братом потеряли друг друга. Такое при дворе принято? Фыркнула я. И оживилась. Ваше высочество, а у вас нет никаких средств экстренной связи? Ну, амулета какого? Или хотя бы голубя за пазухой? Меня тревожит, что никто не знает о том, что происходит. Голубя за пазухой? Хихикнул, уставившись на меня принц. И стукнул себя по лбу. Ох, я совсем забыл. Верн дал мне амулет и велел им воспользоваться, если окажусь в опасности. «Кто такой Верн?» — насторожилась я. «Мой маг, который так своевременно пропал. А из какого он дома?» «Верн Эйд Фэр. А жена у него из дома Рекон». «Рекон?» — ощетинилась я. «Немедленно выкиньте этот амулет в кусты». «Почему?» «Ох, а могу ли я выкладывать кронпринцу все, что думаю? Это же не с друзьями ля заточить. Тут каждое слово может иметь последствия. Сейчас вывалю свои подозрения, а потом кучу ни в чем не повинных магов отправят на дознание или вовсе на плаху. А Ферант с Гакараштом будут праздновать, а на моих руках появится невинная кровь. Тогда просто не пользуйтесь. Или спрячьте под следующим указателем, чтобы потом можно было найти. Я могу ошибаться, так что обвинять невинных людей не стану. Понял? У следующего столба Уотрик остановился сам, без напоминаний. Достал из поясной сумки блокнот и, взглянув на указатели, что-то в нем начеркал. Потом подошел к ближайшей толстой ели, разгреб кинжалом опавшую хвою у самого ствола и сунул в ямку серый мешочек, который достал из-за пазухи. Затоптал неровность сапогом и снова запрыгнул в седло. Нет, все же он отличный парень, без лишнего гонора и с мозгами, так что постараюсь сделать для него все, что смогу. Но хорошо, что пока все тихо. Может, мы оторвались от преследователей и удастся добраться до короны великана незамеченными? Обрадовалась я рано, потому что 5 минут спустя мы уперлись в широченный овраг с почти отвесными склонами. Откуда он здесь? Недоуменно наклонился вперед принц. Помните, я говорила, что среди ваших врагов есть маг земли, предположила я. Ну да, а откуда еще взяться огромной помойне, там, где нет ни гор, ни рек? Нам надо на ту сторону, сообщил очевидный принц. Посмотрел направо, потом налево, а враг тянулся, насколько хватало взгляда. Я хмыкнула. Кто-то тут изрядно потрудился. Думается, если попытаемся объехать препятствие лесом, уткнемся в завал или свалимся в другую яму. Пытаться перебраться стоит здесь. Только на лошади такое не перепрыгнуть. Выходит, враги заранее позаботились о том, чтобы отрезать принцу путь отступления. Но между лопаток прошел холодок. Получается, они знали, что мы можем поехать к короне великана? Уставилась на Уотрига, спокойно ждущего в седле. Принц, а прежде случалось, что вы терялись на охоте и, выбираясь из леса, держали путь именно к короне великана? Я терялся? Возмущенно вскинулся парень. А потом опустил плечи. Да, 2 года назад мы выходили именно сюда. Я тогда еще сказал, что это место самое удобное. А этот маг, Верн Эйдфер, с вами был? Да. Ох, вот похожий ответ. Значит, надо чесать отсюда, сломя голову, пока нас не нашли. Мы не успели. Из кустов раздался смех, а потом на тропинку с противоположной стороны просеки вышли лорд Винзимир и еще один незнакомый светловолосый мужчина. Вот теперь, кажется, мы по-настоящему влипли.